Сергей Алексеев. «Утоли моя печали». Роман. Москва. Санкт-Петербург. Олма-Пресс. Нева. 1998 год. Глава первая. «Золоченый кубок». 1995. Они снова встретились на служебной лестнице. Точнее, на площадке между этажами. Он поднимался вверх и очень спешил. Она спускалась вниз, как всегда грациозно, царственно. Не шла, а несла себя, отстукивая каблучками ритм его сердца. Бурцев увидел ее раньше, вернее, сначала узнал шаги и остановился, закрыв глаза, считал на слух ступени под ногами Наденьки. Стук прервался на третий. «Сережа? Здравствуй!» Перед ней трепетали не только областные прокуроры, но и многие начальники центрального аппарата. Бывало, входили на полусогнутых, выходили с испариной на лбу и облегченным вздохом. Потом говорили, что у нее совсем не женский характер, что ей опасно смотреть в глаза, и что ложь она чувствует еще до того, как ты успел открыть рот. Ей уже давно дали прозвище Фемида. Но сейчас их никто не видел, и потому голос ее звучал, как оброненная на пол монетка. Бурцев поднял веки. Наденька смотрела на него, чуть склонив маленькую головку с тяжелой прической и оперевшись рукой о поручень. Ему показалось, что тонкие ее пальчики с удлиненными ноготками чуть подрагивают. «Привет», — сказал он. «Опять мы с тобой на лестнице?» «Да? Почему опять?» — как-то отвлеченно спросила она. «Потому что в прошлый раз мы встречались на этой же лестнице, только двумя этажами выше. Ты поднималась, я спускался». «Да? Странно. А я забыла. 2 года прошло. К тому, что ты всегда была забывчивой. Ладно, иди ко мне в кабинет, я сейчас приду». Взгляд ее был рассеянным, мысли витали в облаках. «Почему к тебе?» «Меня срочно вызвали к генеральному. Я только из командировки». «Сначала ко мне. Это я тебя пригласила». «Странно. Зачем?» Бурцев усмехнулся. «Это что, свидание? Неужели соскучилась?» «Не на лестнице же объяснять». Она не приняла шутки. «А ты опять был в командировке?» «Мое нормальное состояние командировки. Я всегда боялась, что однажды ты уедешь и никогда не вернешься. Зачем отпустил бороду, Сережа? Она тебе не идет. Ты просто не привыкла? Все равно, сбрей. Вся сила моя здесь!» Еще раз отшутился Бурцев и вспушил бороду. «Что естественно, то не безобразно. Но все, поднимайся ко мне». Наденька, как в студенчестве, будто бы махнула рукой, но только обозначила это движение. «Мы давно ждем тебя». «Кто это мы? Ты с Вадимом Вадимовичем? Мы с генеральным. Для тебя есть специальное поручение. Ты занимался костями в 87-м году». «Костями?» — переспросил Бурцев. «Какими костями?» «Помнишь, с черепом все возился, на эксгумации выезжал? Иди ко мне в приемную и жди, а я сейчас вернусь». Из Наденьки она превратилась в Фемиду и слова уже не роняла, а припечатывала, как контрольный штамп прокурорского надзора. Правда,